уничтожение поверхностного вирусного заражения. Сергей раз шесть прочел эти слова, боясь поверить увиденному. Определенно это именно то, ведь в ином случае в навыке не стали бы писать именно о поверхностном. Да и как ты уследишь, заразился ли человек обычным человеческим вирусом? Симптомы в любом случае начнутся лишь через несколько часов. Сергей с растерянностью осознал, что выбери он артефакт реку, он бы даже не узнал, какую возможность мог упустить. Безусловно, способность была не идеальна. Если ты в окружении врагов и у тебя нет и секунды, чтобы отвлечься и вылечить укус, соответственно, вирус пробудет в теле больше минуты, запустив необратимые повреждения. Но в спокойных условиях он будет уже достаточно ценным специалистом. Если делать выводы по приходящим сообщениям, то навыки распределяются совершенно случайно. Магом жизни, значит, можно стать только случайно. Это повышает мою ценность в разы. Если раньше я думал, что должность обычного доктора мне обеспечена, то теперь я уверен, что можно скакнуть еще выше. Уверен, власть имущие этой страны не откажутся держать при себе палочку-выручалочку от заражения. А это защита, вкусная еда, ну и прочие блага. Но главное, отсутствие необходимости рисковать жопой в одиночку. Хоть бы найти каких-нибудь людей, не могли же они все передохнуть. Немой странно дернулся, повернувшись куда-то в бок, задрав голову. Сергей, уже научившийся верить сверхчувствительности своего слуги, тоже встрепенулся. «Ну-ка, ну-ка, немой опять твари, ну сколько же их тут, погодите-ка». Сергей с недоверием уставился вверх, глаза заслезились из-за света солнца, пробивавшегося из стеклянной крыши торгового центра, но прикрыв глаза рукой, он все же приметил несколько фигур, стоящих на какой-то пристройке возле самой крыши, и все они отчаянно махали руками, всеми силами стараясь привлечь его внимание. Одна маленькая фигурка даже подпрыгивала, раздираемая эмоциями. «Люди! Слышь, немой, это же люди!» Сергей радостно поднял палку над головой и замахал в ответ. Среди сидящих наверху вспыхнуло оживление и народу прибавилось. «Слава всем богам, я не один, а то не хотелось бы быть последним человеком на земле, как в том фильме про темнокожего и зомби, хотя там все кончилось довольно неплохо. Или это была режиссерская версия? Эх, ничего уже не помню, и это в мои годы». Сергей, не переставая болтать, шел вдоль стены магазинов, пытаясь сообразить, как забраться наверх. Выжившие пытались показать ему, куда идти, но из-за расстояния, единственное, что он понял, это направление. Вот дерьмо. Сергей застыл, не зная, что делать. Он лишь сейчас сообразил о том, кем именно в глазах выживших будет его слуга. Чуть раньше, подбирая ему одежду, он интуитивно догадывался об этом, но мозг по какой-то непонятной причине отказывался ставить своего хозяина перед ужасным выводом. Сергей подсознательно гнал от себя мысль о том, как его встретят первые люди, к которым он доберется. И тут он, как говорится, был по уши в дерьме. Любовь американцев и русских куда сильнее, чем у кошек и собак, а уж в столь ужасных условиях, когда все на нервах. Но это еще полбеды. Главное преимущество, и он же главный недостаток, немой. Представим картину: вокруг творится самый настоящий зомби-апокалипсис. Численность человечества, а конкретно здесь, американцев, стремительно падает. И тут непонятно откуда берется русский, который умеет управлять зомби. И не просто зомби, а самой настоящей машиной смерти. Совершенно неподозрительное и обычное явление, разве оно вызовет у кого-нибудь подозрение? Да меня постараются грохнуть сразу же, надо же было так вляпаться. Давай, серый, думай, голова, шапку куплю. Есть плюсы: я так запаковал немого, что вначале его точно не примут за зомби. Минусы: как только они о нем узнают, все станет очень плохо. Значит, надо сделать так, чтобы, когда они узнали, они не видели во мне угрозы, а в идеале считали полезным членом общества. Благо, новая способность идеально подошла к сложившимся обстоятельствам. Путь до лестницы, что вела наверх, отнял еще минут 40, и 20 минут пришлось потратить на изничтожение группы зомби, что загнало выживших наверх. Они столпились возле крутой винтовой металлической лестницы и не думали расходиться. Какой-то частью своих мертвых мозгов они осознавали, что у выживших нет иного выхода, кроме этого. Единственный вход был и единственным выходом, превратившимся в западню. Полтора десятка зомби не стали проблемой для тандема Сергея и его слуги. Десяток спокойно взял немой. Сергею уже осталось всего 5 штук. Коридор перед лестницей был длинный, поэтому Сергей, отступая, спокойно мог разбивать им головы по одному. На предпоследнем зомби случилось неожиданное событие. Возле упавшего тела со вспышкой материализовался какой-то предмет, навык. Под натиском озверевшего от радости Сергея последний зомбак не продержался и 10 секунд. Тело еще не успело упасть на плитку, как Сергей склонился, бережно подбирая зеленую таблетку, малая пилюля выносливости. Восстанавливает небольшое количество выносливости. Вне боя восстановление происходит быстрее. На лице парня промелькнуло сразу несколько эмоций. Разочарование, задумчивость, понимание. Хоть Сергей был раздосадован, что предмет оказался не навыком. Тем не менее, польза от этой вещи была очевидна. Одной из главных проблем войны с мертвыми было отсутствие у них усталости. Живые же имели свойство утомляться и допускать ошибки. Эта пилюля даст шанс выжить в большой мясорубке. Хотя, учитывая дубинку, большом отбивании мяса, Сергей внимательно осмотрел оставшиеся трупы. С сожалением он отметил, что пилюля появилась с куда меньшей вспышкой, и у него были все шансы ее не заметить. Вполне возможно, сзади валяется не один предмет, который он тупо не заметил в общей толчее. Дверь открыли сразу же, стоило кулаку Сергея лишь прикоснуться к металлической двери. Стоило парню и немому оказаться внутри, как их тут же облепили по нескольку человек, начавшие что-то быстро говорить. Некоторые были радостные, хлопая ладонями их по плечам. Другие же отчаянно что-то требовали или спрашивали. Лишь чудом Сергей успел закричать немому не атаковать. Закричал он по привычке на русском, поэтому вокруг тут же образовалась тишина. В этом гвалте Сергей почти ничего не понял. Знание языка у него было далеко не лучшее, а наслаивание кучи голосов окончательно похоронили шанс что-нибудь разобрать. «Немой, подойди, пожалуйста, поближе, стань за спиной и защищай, первым не нападай». Сергею вдруг стало совершенно неуютно в окружении странно на него смотрящих людей. Слуга, словно ледокол, неторопливо двинулся напрямик к своему хозяину. Выжившие бросились в стороны, чтобы не быть сбитыми на пол высоченным человеком. Немой занял положение за спиной Сергея, и тот вздохнул чуть посвободнее. Выжившие же наоборот разошлись, сохраняя дистанцию. «Ну что, Сергей, молодец. Если можно испортить впечатление сильнее, то вообще непонятно как. Разве что если бы Немой успел бы пришибить одного из американцев». Время шло, а никто не пытался начать контакт, лишь настороженно пялились на них, причем особенно сильно на Немова, чем изрядно нервировали Сергея. Не заметить взгляды поверх его головы было трудно. Может, маска сползла? Нет, в таком случае они бы уже орали и пытались нас убить. Хорошо, если гора не идет Магомеду, то Магомед идет к горе. Сергей, стараясь выглядеть спокойно и уверенно, двинулся в приглянувшийся уголок. Люди расступались, соблюдая расстояние. Некоторые отводили глаза, другие смотрели в упор. Сергей заметил полицейских. Их руки лежали на кобурах. Сергей с трудом сглотнул. Даже если он успеет скомандовать Немому в атаку, второй полицейский нашпигует его пулями, как рачительная хозяйка свои пельмешки мясом. Добравшись до угла, Сергей поднял одну из коробок и поставил ее к стене, после чего, со стоном стащив рюкзак, поставил его рядом. С непривычки плечи уже болели. А что будет часов через 10, Сергей старался не представлять. Взгромоздившись на ящик, парень прислонился к стенке и прикрыл глаза. Немой встал сбоку, недвижимой глыбой. Сергей внимательно слушал, что будут делать выжившие. Где-то с минуту ничего не происходило, а потом все стали расходиться, вполголоса что-то обсуждая. До Сергея доносились лишь отдельные слова, и он ничего не понимал. «Ну, план минимум я выполнил. Я вооружен, у меня есть припасы, и я нашел группу живых людей, и они даже, кажется, не собираются меня убивать. Ну нахрена я поехал в эту Америку?» Отступление 2. Грег начал что-то подозревать, стоило ему увидеть лицо того, за кем они все наблюдали. Каменное бледное лицо, застывший взгляд и четко выделяющийся шрам через щеку. Молодой мужчина смотрел на них из-под лобья, словно ждал чего-то нехорошего. Для Грега этот взгляд был совершенно непонятен. Можно было бы все списать на стресс и все творящиеся ужасы. Но теперь он добрался до безопасного места. Вокруг живые люди. Да что там обычные люди. Вот стоит он, рядом его напарник, представители закона. Сколько раз стоит людям увидеть полицию в сложной ситуации, как они понимают, что все позади. Конечно, иногда происходят ошибки, но американская полиция имеет хороший кредит доверия у самих американцев. Кроме нескольких групп населения, преступников и незаконных иммигрантов, для них полиция – это исконные враги. Однако, все мысли из его головы сдуло напрочь, Стоило увидеть поднимающуюся фигуру за спиной парня со шрамом. Рука сама собой опустилась на пистолет. Помощник, заметив его действие, тоже ухватился за ствол, и Грег не мог его осуждать. «Ну и громадина», была его первая мысль, которая сменилась на нечто нецензурное, стоило ему увидеть маску. Серая, безликая маска, словно притягивала взгляд, спотыкающийся на маленьких тоненьких щелках, в которых было совершенно невозможно разглядеть лицо. Несколько человек бросились к прибывшим, поздравляя их с тем, что те успешно дошли. Грег почти крикнул, чтобы они отошли от этой парочки. Что-то теперь ему подсказывало, что два типчика не очень расположены беседовать хоть с кем-то, и его подозрение тут же подтвердилось. Парень со шрамом заговорил, и заговорил он на русском. Грег ничего не имел против русских. Он был обычным полицейским, и все это противостояние русских и американцев ему казалось огромной глупостью. Конечно, спроси его кто-либо о подобном, Грег, не моргнув и глазом, рассказал бы, куда они заставят русских засунуть свои красные загребущие лапы. Но чисто по-человечески, ему просто хотелось, чтобы ни Америка не лезла к русским, так и Россия не провоцировала его страну. Вот только одно дело подозрительный мужчина, странно себя ведущий вместе с еще более странным, опасно выглядящим, громилой в маске. И другое дело, эти двое говорят на русском в центре, мать его, настоящего зомби-апокалипсиса. У Грега мелькнула была мысль про шпионов, но он тут же ее отбросил. Видеть в каждом русском бандите шпиона, это уже даже не паранойя, это самое настоящее безумие. А вот в том, что это самые настоящие русские бандиты, он почти не сомневался. Практически все указывало на это. Громила, услышав, без сомнения, приказ своего главаря, ринулся к нему. Выжившие, услышав русскую речь, замерли, а когда большой парень двинулся через них, хлынули во все стороны. Громадина, зайдя за спину своего босса, замер всем своим видом, показывая, кто тут главный. Разговоры стихли, и Грег аккуратно расстегнул пуговичку кобуры, готовый действовать. Он не видел у русских стволов, но он был не готов рисковать гражданскими. Неизвестно, что творится в голове у человека, который перебил столько зомби, бывших ранее людьми. Но русский не торопился что-нибудь предпринимать. Он внимательным взглядом обвел всех. Он заметил, что я готов стрелять, поэтому медлит. Руки у Грега вспотели, и он мысленно выругался. Надо было успокоиться, будет совершенно не смешно, если он ошибется, и рука соскользнет. Главарь, немного постояв, неторопливо двинулся в сторону ящиков. Громила двинулся прямо за ним. Их взгляды встретились с бандитом со шрамом, и взгляд его ему совершенно не понравился. Равнодушный, мертвый. Этот русский смотрел как будто через него. Как будто, для него полицейского уже не было. Как будто он уже был мертв. Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Меня не грохнули чертовы зомби, а уж какой-то русский преступник тем более. Диева и Мигель никогда не хотели оставаться в родной деревне. Мексиканская глубинка всегда казалась им скорее тюрьмой, чем домом, в котором они родились. Как таковым, единственными занятиями в их краях была работа на чьей-либо плантации или скотоводство. Причем опять же на чужого дядю. Парни, от рождения бывшими на диво здоровыми, наслушавшись россказней дяди Эмилия, с детства решили, что повзрослев уедут жить в Америку. Дядюшка Эмилия целых два раза пробовал перебраться в Америку на постоянное жительство, и оба раза был депортирован. После последнего раза, даже отсидев в тюрьме, именно он внес в неокрепшие умы мальчишек истории о крутых боссах мафии Лаймы, что заправляют всем в Америке, о том, что даже попав в тюрьму, представители Лаймы живут словно на воле. Мальчишки внимательно слушали, росли и пробовали свои силы в деле. Хорошее здоровье и сплоченность позволили им быстро занять главенствующее место в иерархии деревенских детей, а чуть позже и подростков. Наконец, 18-летние парни окончательно разругались с отцом, который больше не собирался терпеть малолетних бандитов, что мало-помалу начали сомневаться в его авторитете. Отец семейства здраво рассудил, что с каждым годом парни матереют, и скоро настанет момент, когда он не сможет силой заставить их его слушаться. Однако он не выкинул своих сыновей без гроша. Каждому была предоставлена некая сумма на путешествие и пару месяцев житья в городе. Диева и Мигель не стали таить зла на отца, ведь они все равно не собирались оставаться в деревне. Да и у них уже была цель, куда двигаться. Старый дядюшка Эмилия дал своим верным слушателям адресок своего давнего знакомого, что все же смог зацепиться в Америке. Также он должен был водить знакомство с некоторыми представителями криминальных структур, столь интересным молодым парням. По идее он и должен был поручиться за ребят, представив их обществу. Правда, случилась небольшая проблема. Нужный человек уже как несколько лет сидел за сбыт наркотиков и в ближайшее время выходить на свободу не собирался. Парни попробовали самостоятельно прибиться к какой-нибудь банде. Вот только получилось у них, прямо скажем, так себе. Какая-то заштатная группировка на самой окраине города, ходящая под столькими людьми, что удивительно, что она до сих пор существовала. Диева был против устраиваться в столь слабую и неуважаемую банду, но Мигель смог его убедить. По его мнению, требовалось хоть как-то попасть в нужные круги, а уже потом думать, как попасть на самый верх. Парней прикрепили к пушеру, что толкал наркотики на районе. Их задачей было охранять этого человека. Звали его Дурь, за его сомнительные наклонности. Все же далеко не каждый умудрялся продавать наркоту так долго и все еще топтать землю своими ногами. Дурь выглядел лет на 40, заросший, с обкусанными ногтями и желтыми зубами, выглядывающими через растущую пучками бороду. Одет он был в видавший виды бывший ранее дорогим пиджак, что дико констатировался стальной одеждой. На самом же деле никто не знал, сколько ему лет. Лишь то, что в бизнесе он лет 15, что просто невероятно для исполнителя его уровня. Как человек, Дурь был тем еще уродом. Но чего у него было не отнять, так это просто звериную чувствительность на опасность, а также сильную паранойю, что не раз спасало его никчемную жизнь. Парни откровенно презирали его. Мало того, что наркотики вызывали у них скорее омерзение, так и Дурь сразу указал им на, по его мнению, их место. Вот только сделать Дури парни ничего не могли, ведь в таком случае им был пришлось иметь дело с остальной бандой, так как пока находились они в ней на птичьих правах. Парни были одеты в тренировочные штаны и майки. Когда наступил апокалипсис, Дурь со своими парнями как раз выехал в пригород, чтобы в одном из тихих кафе получить пакет с веществом. Диева и Мигель устроились за соседним столиком, а сопровождающие посредника напротив них. Все шло обычно, пока входная дверь не влетела внутрь, разбив стекла об стену, и в помещение начали проникать один за другим жаждущие крови мертвецы. Пушки были лишь у ребят посредника и у Дури. Вот только Дурь не просто так жил так долго. Непонятно как, но сориентировался он мгновенно, бросившись через стойку в сторону служебного выхода, даже не пытаясь открыть огонь. Диева с Мигелем были вооружены ножами, что покоились в ножнах, прикрытые длинными футболками. Но сверх этого, после сообщения системы, каждый из них получил по дубинке. Переглянувшись, парни, не выпуская свалившихся подарков, ринулись за подзащитным. Зомби не зомби, а работу никто не отменял. Оставшиеся в кафе бандиты поступили куда глупее. Они замерли, стреляя по надвигающимся зомби. Какое-то время у них даже получалось держать оборону. Вот только патроны имеют свойство заканчиваться, а на выстрелы собралась уже изрядная толпа. А служебный выход, что так удачно спас жизнь Дури, уже был заблокирован новыми зомби. Смерть бандитов была бесславной, но надо признать, каждый из них дрался до конца. Дурь с парнями несколько раз были на грани смерти, лишь чудом прорываясь через кольца зомби. Первый уровень получил Диева, подсознательно оценивший пользу дубинки и несколько раз используя ее. Его первой способностью стала магия света, позволяющая выпустить целый один световой луч из руки. После этого Диева свалился на асфальт, и лишь помощь Мигеля, тащившего его, позволила тому прийти в себя. Дурь же и не думал помогать, испуганно крутя головой и лишь поторапливая скрипящего зубами Мигеля. Немалую роль в спасении Диева сыграла и пилюля выносливости, что силой скормил ему его брат, когда тот без сил лежал на земле. Если бы Диева внимательно прочитал описание навыка, ничего бы этого, конечно, не случилось бы. А так проверка способности закончилась относительно успешно. Зомби мгновенно свалился на землю с дымящейся почти насквозь прожженной головой. Диева же узнал, что его навык тратит всю его духовную энергию. Мигель также получил активную способность, что тратила лишь половину его духовных сил, не считая затрат на поддержание. Силовой щит. И щит два раза спасал ему жизнь, останавливая и отталкивая почти обхватившего его зомби. Действовал щит одноразово, единовременно высвобождая импульс силы. Неизвестно, чем руководствовался Дурь, пробиваясь к супермаркету. Все патроны, что у него были, закончились давным-давно. Он использовал пистолет, держась за ствол словно дубинку, отбрасывая тех зомби, что умудрялись пробиться через братьев. Но Дурь, как это часто и бывало, не ошибся. Именно там они встретились с группой выживших, ведомой двумя полицейскими. Все были слишком растеряны и напуганы, чтобы устраивать стычку или выяснять отношения. Более того, несмотря на ругательство дури, Диева бросился помогать встать пожилой женщине, что с трудом успевала поспевать за всеми и подвернула ногу. Вследствие этого Мигелю пришлось отдуваться за двоих. Группу спасло лишь то, что патронов у полицейских было очень много, и они доставали все новые и новые из сумок, перекинутых через плечи. Подобное поведение якобы бандитов не укрылось от выживших, что в свою очередь создало странную ситуацию. Когда все добрались до места, где зомби были уже не в состоянии их сожрать, длившееся перемирие было разрушено, и полицейские с бандитами мгновенно окрысились друг на друга. Правда, остальные люди не испытывали зла к братьям. Даже Дуй на фоне братьев выглядел не столь большой кучей экскрементов, какой он и являлся. Эта неоднозначность смущала полицейских, не давая им действовать. Конечно, будь ситуация обычной, то есть если бы отсутствовали миллионы зомби за пределами торгового центра, копы бы не раздумывали. Никто не был готов действовать. Две группы, имеющие силы и возможности действовать, сконцентрировались в двух противоположных точках помещения, цепко следя друг за другом. Остальные находились в упадническом настроении. Захватить еды никто не догадался, поэтому есть уже хотелось всем. Многие из спасшихся имели семьи, которые остались снаружи, в ужасном кошмаре. Спасшийся священник чуть разрушил скопившееся напряжение. Было необычно наблюдать, как бывшие ранее атеистами, люди неловко крестятся, неумело, но старательно повторяют слова молитвы, и было видно, что молятся они искренне. Ведь искренняя молитва слишком часто слышится лишь тогда, когда случаются страшные вещи, и тогда люди обращаются к Богу, как к последнему, кто может им помочь или спасти. Те же, кто духом был крепче, застыли мрачными изваяниями, пытаясь собрать рухнувшие мировосприятия и придумать, как жить дальше. Буквально день назад у них была работа, цели в жизни, друзья, родители, отпуски и премии. Теперь же у них не осталось ничего, кроме одежды, что смотрелось бессмысленными яркими тряпками. Другие ударились в конфликт, выплескивая злобу, горечь и ненависть друг на друга, словно пытаясь придушить боль в душе ненавистью к кому-нибудь. Безусловно, логично было бы ненавидеть тех, кто начал все это безумие, запустил бесчеловечную игру, включил систему апокалипсиса. Но эти люди осознавали всю свою мизерность по сравнению с теми, кто начал подобное событие. Имеет ли смысл муравью ненавидеть астероид, что, упав на Землю, разрушил не только муравейник муравья, но и почти всю жизнь на планете? Однако прибытие русского разрушило сложившееся положение вещей. Недолгая жизнь в Америке все же позволила братьям узнать расклад сил и немного понять, куда соваться не стоит. Кроме непосредственно мексиканской мафии в Нью-Йорке существовали и другие. И если вы подумали об итальянской мафии, то это не совсем правильно. Как таковая итальянская мафия была уже не столь сильна, как десятилетия назад. Более того, многие из ее представителей занимаются скорее честным частным бизнесом. Черная мафия, включающая в себя в основном представителей негроидной расы, занимала странное положение. С одной стороны, у них не было нехватки в людях. Гетто исправно выдавало все новых и новых боевиков, находящих за чертой бедности и готовых на все. Убийства, торговля веществами, грабеж – всего это более чем в гетто-кварталах и фавелах. С другой стороны, вся власть, что имели чернокожие банды, действовала лишь на территории проживания их самих, то есть в гетто. Стоило лишь какой-нибудь отмороженной группировке темнокожих братьев собраться и решить, что стоит расширять бизнес за пределы неблагополучных кварталов, то в дело вступали другие игроки, и наглая группировка исчезала. Как таковых в современном мире имеется очень много различных организованных преступных группировок. Их силы и возможности принято рассчитывать по нескольким критериям: численности боевиков, доходу группировки за единицу времени, ну и, конечно, по территории, которую они контролируют. В Нью-Йорке было несколько сил, считаться с которыми приходилось даже государственному аппарату. Китайская мафия – очень мощная группировка, включающая в себя выходцев из азиатских стран, в основе своей состоящая из китайцев. Огромное количество ритуалов, не посвященные в которые никогда не сможет стать для этих людей своим. Вступление в большинстве случаев связано с семейными узами. В связи с менталитетом считаются одними из самых жестоких. Те, кто считает китайцев, японцев и вьетнамцев милыми кавайными душками совершенно не знают их историю. Мексиканские наркокартели. Наркотрафик между Америкой и Мексикой – это гигантское предприятие, приносящее своим владельцам баснословные прибыли. А где есть большие деньги, льется много крови. Война Америки против картелей не замирает ни на минуту. И лишь достаточно беспринципные, жесткие и сплоченные люди могут выживать в войне с целым государством. Картели разобщены и скорее даже враждебны друг другу. Этакий холодный нейтралитет. В случае, когда один из картелей заходит на территорию другого, начинается кровопролитная война передел сфер влияния. Русская мафия, не столь многочисленная, как указанные выше ОПГ-1, но тем не менее заставившая всех с собой считаться, состоит из выходцев из СССР или Российской Федерации, Украины или Белоруссии. В своих рядах имеет как бандитов, так и бывших военных. Несмотря на малочисленность, благодаря жестокости, отмороженности и упорству в достижении своих целей, уверенно держит свое место под солнцем. Входит в списки самых серьезных группировок мира. Все эти ОПГ четко следили за своими сферами влияния. И по их мнению, бандам из гетто было не место в серьезном бизнесе. Да и о чем говорить, если большинство сверхприбыльных предприятий так или иначе имело прикрытие на самом верхнем уровне, то есть государственном. Ну а там, соответственно, никто не собирался давать даже каплю власти людям из гетто. То, как напряглись полицейские и как внимательно они следили за каждым шагом русского, подтвердили подозрения братьев и дури. Этот русский со своим бойцом не так прост. Диева из-под лобья следил за отдыхавшим мужчиной. Вдруг громила, словно почувствовав взгляд, медленно повернул голову. Диева быстро отвернулся к своему брату, стараясь не смотреть в щелочки маски. Почему-то от этого ему становилось неуютно. «Дьявол! Идиот! Хватит таращиться на него!» Злым шепотом напал Дурь на Диева. «Ты будешь таращиться лишь на того, на кого я скажу. Ты понял меня?» Диева стиснул зубы. Дурь, несколько секунд посверлив того взглядом, тоже бросил украдкой взгляд на русского. «Если он имеет дело с русской мафией, то этим синим собакам недолго нам мешать». Дурь, Мигель почесал себе спину, засунув руку под футболку. «Так что делать будем? А Дева Мария, за что мне дали таких идиотов, как вы? Прямо сейчас пойдем и узнаете, что развалились. Пошли». Дурь решительно встал и направился к углу, в котором отдыхал вновь прибывший. Парни сплюнули и потянулись за своим боссом. «Буэнос Тардес, Амиго-2. Приятно видеть человека, что знает, что ему делать в эти трудные времена». Дурь замер перед русским и радушно поздоровался, широко улыбаясь. Мигель подумал, что рот Дури сейчас треснет, столько радушия он пытался показать. Русский неторопливо открыл глаза и мрачно уставился прямо в глаза Дури. Молчание затягивалось. Наркоторговец начал нервничать. Наконец, русский кивнул головой, здороваясь. Дурь приободрился, хотя его все еще напрягала угрюмая рожа этого выходца из России. Он, конечно, слышал, что русские почти не улыбаются и постоянно ходят мрачные, но было непривычно это видеть. «Хоть бы», — сказал что-то, — подумал он, но продолжил говорить с улыбкой. «Позволь представиться, Дурь». Он с намеком посмотрел на мужчину. Не увидев реакции, он продолжил. «Диева и Мигель, они недавно в наших краях, поэтому пока не получили прозвище». Парни махнули руками. Русский несколько секунд о чем-то думал, после чего также представился. «Сергей», не поворачиваясь, указал большим пальцем назад немой. Опять пауза, и Сергей указывает рукой в сторону коробок, после чего обводит место рядом с собой. Дури и парням не пришлось несколько раз предлагать. Взяв коробки, они устроились рядом с мужчиной. Лишь с Дурью произошел небольшой казус. Он попробовал поставить ящик слишком рядом с Сергеем, но угрожающе придвинувшийся немой заставил наркоторговца быстро передумать. Все сели в виде неправильного полукруга, направленного в сторону остальных людей. «Сергей, Амиго, какие твои планы? Мы видели, что зомби тебя не остановит. Куда ты собираешься направиться дальше? Я и мои парни уже засиделись в этой чертовой дыре. Я хочу убивать зомби», — наконец сказал он. «Убивать зомби?» — в недоумении спросил Дурь. «Амиго, в чем смысл? Их миллионы вокруг. Сколько ни убивай, меньше их не станет. Зато сейчас все банки пусты. Магазины золотых украшений, машины. Хватай, и ничего за это не будет. Вот где реальная тема. Да мы...» — русский покачал головой, обрывая наркоторговца. «Ты убивал зомби? Ха, конечно, я убил минимум десяток зомби». Дурь самодовольно расправил грудь. «Иначе как бы мы прошли бы через весь этот ад? Тогда какой у тебя уровень?» — русский говорил рубленными фразами, подолгу думая над словами. Ужасный акцент намекал, что он подбирает слова. «Уровень?» – недоуменно спросил Дурь. «Чем ты убивал зомби?» «Пушкой, но в ней кончились патроны», – с сожалением протянул Дурь. «Черная дубинка потерялась где-то, уж поверь, в том инферно, можно было потерять все, даже жизнь, но твои друзья сохранили дубинки. Какие ваши способности?» Русский повернулся к парням. Те повернулись к недовольному Дуре, но после его кивка заговорили. «Лазерный луч, силовой щит, Сергей, невежливо, общаться с моими людьми, игнорируя меня. Что тебе эти зомби? Пошли со мной, моя банда сейчас как раз наводит порядок. Надо только туда добраться, а там все что пожелаешь. Клянусь всеми святыми. Крэк, чики три всех раз, цветов и возрастов. Я тебе даже больше скажу, Русский. Тебе как гостю мы дадим лучший товар. Редкий, если ты понимаешь, о чем я». Дурь попробовал еще раз, хотя ему все меньше нравилось упорство оппонента. «Эти люди смогут выжить в этом мире. Они смогут убивать зомби. Там, куда я пойду, нужны лишь такие люди». Русский оборвал его, испытывающе посмотрев в глаза Дури. «Слышь, Русский, если ты хочешь мне что-то предъявить, то говори. Че ты цедишь слова, словно считаешь себя выше меня?» Дури окончательно надоел этот разговор. Он вскочил на ноги и зло придвинул свое лицо к откинувшемуся мужчине. Мало того, что сам подошел к нему, так он еще и виляет. Накручивал себя Дурь. Кто поверит, что он собирается рисковать жизнью ради столь идиотского занятия? Правильно, никто. Дурь был уверен, что у его оппонента есть отличное дело, вот только он не собирается делиться. Так сказал бы прямо, а то ведет себя словно фараон 4, что нарыл улик. Дурь собирался еще что-то сказать, вот только Русский не собирался его слушать. Из его рта вырвались рычащие приказы, и Громила отреагировал мгновенно. Не было сомнений, уточнений, заминок. Вот босс отдал приказ, и уже, будто в ту же секунду, Дурь с вырученными глазами, задыхаясь, дергается словно гусеница в воздухе. Невероятно быстро Немой обогнул своего сидящего босса и, схватив ошалевшего наркоторговца за шею, поднял того в воздух. Громила без видимых трудностей держал Дурь на вытянутой руке. Тот хрипел, судорожно царапал руками лапищу этого монстра, пытался пинаться. Лицо покраснело и казалось, еще немного, и оно лопнет. Все было тщетно. Люди с воплями бросились в разные стороны. Никому не хотелось попасть в чужие разборки. Молитва была прервана, и священник с непониманием смотрел на творившееся. Для него было самым настоящим святотатством начинать драку в момент священнодействия. Полицейские будто только этого и ждали, выхватили пистолеты и направили на бандитов. Однако они медлили. Диева и Мигель было вскочили, но Русский, даже не поднимаясь, сказал всего лишь одно слово: «Сидеть». И то ли вид дергающегося Дури, то ли неторопливо вытащенная Русским дубинка, на которой все еще были потеки крови, а может, пришедшие воспоминания, как этот совершенно спокойный человек перебил десятки зомби. А как не назвать человека полностью в себе уверенным, если начинается разборка, а он даже не встал? Диева и Мигель медленно опустились назад, пытаясь смотреть и на Русского, и на все медленнее содрогающегося своего, вероятно, бывшего босса. У них, конечно, были способности. У Диева духовная энергия давно восстановилась. Лазерный луч мог бы стать решающим аргументом в их споре. Вот только было одно «но». Русский знал о их способностях, а они о нем все также ничего не знали. При этом вел себя он как хозяин положения. Мексиканские парни не были готовы рисковать, тем более за своего босса. Будь обстоятельства иначе, они бы сами его прикопали. Мужчина встал и неторопливо подошел к своему подчиненному и встал сбоку. Где-то с минуту он смотрел в лицо Дури, о чем-то напряженно думая, а затем тяжело вздохнул и опять что-то сказал на своем непонятном языке. Крак. Шея Дури хрустнула, словно яичная скорлупа, лежащая на асфальте, под тяжелым сапогом. Все в шоке замерли. Среди обычных выживших раздалось несколько вскриков. Русский же, словно ничего не случилось, развернулся спиной к полицейским и занял свое место. Затем махнул рукой братья, предлагая сдвинуться, сев поближе. Грег не знал, что делать. С одной стороны, перед ним только что убили человека, возможного самого дрянного человека в мире, но это все же убийство, и его долг как полицейского арестовать этого проклятого Русского. С другой стороны, учитывая его долг защищать гражданских, агрессия в сторону бандитов может выйти боком. Грег своими глазами видел непонятные силы, что использовали мексиканцы. Непонятный белый луч, что сжигал головы зомби, и сила, что отталкивало тех зомби, что почти схватывали второго. Учитывая неестественную силу этого громилы, Вполне возможно, он тоже чем-то владеет, да и сам главарь явно не так прост. В бандах наверху всегда стоит самый сильный или самый злой бандит, и то, что этот монстр в обличии человека слушается его, как бы намекает. Грег промедлил, а затем момент был упущен. Русский развернулся и уже что-то говорил мексиканцам. Стрелять по спокойно сидящим, не атакующим бандитам было глупо. Раздраженно он засунул оружие в кобуру, успокаивая себя, что случившееся к лучшему. Чем меньше становится бандитов вокруг, тем лучше для всех нормальных людей. Пускай они убивают друг друга. Грег с удовольствием займется оставшимися в живых. Ваш босс мертв. Русский все так же немногословен, но у братьев даже не появилось мысли ему что-нибудь предъявить. Вы имеете силы. В новом мире власть будет только у тех, кто может ее подтвердить силой. Я пойду уничтожать зомби, чтобы стать сильнее, и мне нужны те, кто готов помочь мне с этим. Хотите ли вы пойти со мной? Мигель привычно посмотрел на Диева. В их дуэте Диева обычно принимал ключевые решения. Он был старше на год, да и сообразительнее. Диева же сомневался. Им еще не приходилось видеть убийства. Они, конечно, стали бандитами, но дальше пары драк с другими бандами дело не дошло. Сейчас же им предлагал место в своей группе человек, для которого убить словно высморкаться. Диева невероятно поразила хладнокровность русского, что убил человека и даже бровью не повел после этого. И сейчас этот человек ждет его ответа, а он все молчит. Диева вспотел. Ему совершенно не хотелось болтаться как дурь в мертвой хватке того здоровяка. Этому громили только дай повод, он всех переломает в свое удовольствие. Вот только Диева не знал, что делать дальше. Если раньше был хотя бы дурь, ужасный и отвратный человек, но который вел их и в принципе имел какие-то планы, то теперь Диева должен был планировать, как жить, и это ему совершенно не нравилось. Сергей. Диева с трудом произнес непривычное для языка имя и увидел, как русский поморщился. Мы с братом хотели бы пойти с тобой. Хорошо. Сергей кивнул. Это значит, я могу верить вам? Вы обещаете прикрывать мою спину? Да, босс. Клянемся святой Девой Марией, что не предадим тебя, босс. Хорошо, я верю вам, парни. Но если вы предадите меня... Русский взял паузу и красноречиво оглянулся себе за спину. Вид немого объяснял все без слов. Рад видеть вас в своем отряде. У вас есть еда? Сбил парней с толку неожиданный вопрос. Нет, босс. Тогда угощайтесь. Рюкзак был распотрошенный, на свет показались две банки тушенки и выдан один из ножей мультитулов. Диева с Мигелем упрашивать не нужно было. Они по очереди с жадностью начали уплетать мясо. В складном ноже была ложка, так что ели они по очереди ей. Русский тоже достал еду и начал неторопливо насыщаться. Ел он аккуратно, не спешил как братья, тщательно пережевывая каждый кусочек. Остальные американцы видели этот маленький пир, но боялись подойти. Никто не знал, что придет в голову этому сумасшедшему русскому, но не все спасовали от страха. Хай, две бойкие девушки, что ругались с негром, стояли перед русским. Тот, подняв глаза, явно удивился. Он искренне не понимал, кому он может понадобиться после столь безобразного убийства другого человека. «Мы с моей подругой хотим пойти с тобой», — экспрессивно начала самая красивая девушка. «Здесь делать нечего, можно только сдохнуть от голода или от зомби, когда они сюда прорвутся, так что ты возьмешь нас с собой, я умею играть в бейсбол». Она демонстративно помахала своей черной дубинкой, что сохранила до сих пор. «Лиза, то есть Элизабет, тоже кое-что умеет». Вторая девушка мрачно кивнула, показав такую же дубинку. «Вы хотите пойти со мной сражаться против после этого?» Русский демонстративно указал на лежащий труп со сломанной шеей. Стеклянные глаза уставились куда-то вдаль. Красавица даже не поморщилась. «Я слышала, о чем вы разговаривали, этот урод явно нарывался. Я бы ему сама вломила. Ты его правда убил, но это не мое дело. Так что, хорошо, вы кое-что умеете, но вы девушки, и поэтому вам не стоит лезть в... Куда?» Внезапно так громко закричала его собеседница, что Мигель, уплетающий последние куски мяса, не удержал банку, и та упала на пол. «По-твоему, женщины хуже мужчин? Скажи это всем тем мужланам, что сдохли и так и не добрались до сюда. Чтоб ты знал, мы, женщины, ничем не хуже и не потерпим шовинистических замашек от всяких там». Девушка хотела что-то добавить не очень цензурное, но сдержалась. «Если не хочешь брать нас с собой, так и скажи, а не неси этот бред». Русский резко встал и шагнул к растерявшейся девушке. Молча он протянул ее руку для рукопожатия. Та с сомнением все же протянула свою. Сергей крепко, но мягко сжал ее. «Хорошо, я не хотел вас обидеть, вы можете пойти со мной, но поблажек не ждите. Спрашивать я с вас буду ровно столько же, сколько и с парней, согласны?» О другом и не могла мечтать. Зло хмыкнула девчушка, крепко сдавив его ладонь. «Но и у меня есть требование. Будете приставать, мы за себя не отвечаем. Ваши мозги будут весело стекать с наших бит. Согласен?» Передразнила она его хладнокровный голос. Русский обвел ее и ее подругу долгим взглядом, заставив тех начать краснеть от злости, после чего сказал: «Договорились. Вы голодны?» Глава 7. Сергей размеренно шел вперед, позади же него мягко скользил Немой. Несмотря на свои размеры, двигался он на удивление бесшумно. Следом пристроились мексиканские парни и взбалмошные девицы. Прошло не так уж много времени, а они уже успели несколько раз поругаться, чем доводили Сергея до белого коленя. Он уже раз 10 проклял свою бесхребетность, когда не смог им отказать. Надо было их приструнить сразу же, ведь их громкие голоса могли привлечь кого-нибудь пострашнее обычных зомби, кого-то уровня Немого, и тогда им останется только героически сдохнуть. Сергей, правда, может и выживет благодаря своему слуге. Возвращаясь в прошлое, Сергей видел сквозь прищуренные глаза, как в его сторону двинулись ребята, максимально полно которых можно было охарактеризовать одним словом – братки. И если молодые парни кое-как могли сойти за обычных гражданских, то вот их босс – совершенно точно нет. Походка, манера держаться и целая уйма наколок на руках, шее и даже лице сигнализировали о приближающих проблемах. Сергей родился и жил в России, изначально в Сибири, в Иркутске, затем переехал в Москву. Работы как таковой для инженера после института не было, а ту, что кое-как можно было найти, 15-20 тысяч максимум, на что мог рассчитывать молодой специалист. В дальнейшем рост зарплаты мог дойти до 25-30 и совсем уж невероятные деньги, 40 штук. Сергею, откровенно говоря, не нравились подобные деньги, и он махнул в Москву. Однако жизнь в Иркутске оставила ему ряд знаний, что могли помочь ему в этой непростой ситуации. Ужасно это или нет, но уже с раннего детства дети на севере узнают, что такое тюремные понятия, что стучать на кого-то нехорошо, что хорошо, а что плохо. Воспитатели, а затем и учителя пытаются искоренить подобное. Вот только чем больше пацан знает о всех блатных особенностях жизни на зоне, тем он больше чувствует собственную исключительность. Как логичное развитие событий появляются свои фени, так сказать, языки только для своих пацанов. Незнание всех этих тонкостей может здорово ударить по авторитету, поэтому любой уважающий себя пацан усиленно мотает на ус всю эту науку. Конечно, в дальнейшем люди взрослеют, и те, кто идут в институты или работать, особо не используют полученные знания, однако они навсегда с ними остаются. Сергей знал, как стоит вести себя человеку, связанному с криминалом. Вначале он искренне не понимал, зачем этот бандит к нему подошел. Широкая улыбка и показное дружелюбие не обманули Сергея. Этот человек мог в следующую секунду вогнать нож ему в горло. Слабое понимание языка также оказало свою роль. Кое-как разобравшись с тем, что хочет этот мужик, Сергей начал осознавать, что его принимают за кого-то другого. Попытка переубедить закончилась бы плачевно, следовательно, Сергей полностью окунулся в образ русского бандита. Судорожное держание морды кирпичом было самым простым. А вот говорить и при этом стараться не запутаться в словах, вот это было высшим классом. Слова о проституции и наркотиках окончательно испортило мнение Сергея о сидящем рядом с ним человеке. К сожалению, Сергей не смог провести переговоры нормально. Бандит разъярился и что-то начал требовать от него. Благо, Немой был всегда готов выполнить приказ. Пара слов, и бандит сучит ногами в воздухе, не в силах вырваться из поистине мертвого захвата. Повернуться к парням, что пришли с ним, и угрожающе отстраненно заставить сидеть и молиться, чтобы они послушали. Сергей встал и подошел к теряющему сознание наркоторговцу. И тут произошло непоправимое. К случившемуся было несколько предпосылок. Во-первых, Сергей осознал, что стоит ему отпустить его, как он обязательно это ему припомнит. О наличии оружия, о котором он упоминал, может закончить историю Сергея с одного попадания. Во-вторых, Сергей не к месту вспомнил о том, что в фильмах хорошие парни обязательно дают плохим парням второй шанс, а те пытаются отомстить. Мысль неимоверно странная, когда перед тобой корчится человек, но именно подобная аналогия пришла на ум Сергею. Ну и в-третьих, Это дикий стресс, в котором он жил все это время. Все это обрушилось на Сергея. Если бы ему лично надо было убить человека, он бы ни за что не справился. Однако тут надо было всего лишь отдать команду немому. И Сергей отдал ее, сломая ему шею. И вот итог. Окружающие столпились как можно дальше от него. В их глазах он видит ужас, непонимание и даже злость. Немногие выжившие пришли в это место, чтобы передохнуть от ужасов, творящихся снаружи. Но пришедший Сергей с легкостью разнес вдребезги их маленький уголок безопасности. Переговоры с мексиканскими парнями окончательно истощили его моральные силы. Сергей чувствовал себя выжатой половой тряпкой, которую опустили в грязное ведро и хорошенько там побултыхали, после чего несколько раз выжили. Две взбалмошные девицы стали вишенкой на торте из говна. Сергей из последних сил пытался отвадить их от себя, но все его слова приводили лишь к новой агрессии. И Сергей сдался. Он принял этих девчонок в отряд, проигнорировал их колкие замечания, а точнее колкие замечания самой красивой из них, даже угостил едой. У него не хватило смелости вступать в новые разборки, ведь он просто не знал, хватит ли у него силы воли поступить с девушками так же, как с бандитом. Вот только чем дольше он с ними находился, тем сильнее он понимал, какую ошибку совершил. Если Диева с Мигелем выполняли его указания точно и в срок, то у Лизы, а именно так звали разговорчивую, всегда было свое мнение. Сергей дал полчаса на то, чтобы перекусить, а затем погнал всех в ряд, где он набирал снаряжение. За время его отсутствия в магазине и возле него столпилось несколько зомби. Сергей парой взмахов рукой и матом на русском указал, кому где стоять. Мексиканцы заняли правый фланг, девушки левый. Немой стоял чуть впереди между девушками и Сергеем. Учитывая их характер, Сергей предпочитал, чтобы между ним и ими был сверхбыстрый зомби. Разошедшись цепочкой, каждый занялся своими зомби. Именно тогда Сергей увидел в действии боевую магию. Еле заметный луч, и один зомби отвалился, дымя спекшимся обрубком. Сергей почувствовал холодный пот, скатившийся по спине. Смог бы он отреагировать на столь стремительную атаку? Ответ был неутешителен. Нет, не смог бы. Луч двигался не со скоростью света, но слишком быстро, чтобы обычный человек мог увернуться. Конечно, после его смерти все остальные люди позавидовали бы мертвым, но ему-то было бы уже все равно. Сергей с удвоенной силой бросился уничтожать зомби. Ему нужен был навык, причем не опосредственного характера, а самого что ни на есть боевого. Конечно, лечение может спасти ему жизнь десятки раз, но стоит пуля или чьей-то дубинки пробить ему голову, и ни некромантия, ни школа жизни не помогут. Если существуют атакующие навыки, то должны быть защитные. Также Сергей в небольшом разговоре с Лизой и ее неразговорчивой подругой Анной узнал, что те тоже получили навыки. Правда, их силы были исключительно физического типа. Лиза получила ловкость, Анна же силу. И надо признать, последнее она шла как никому другому. Сергей для себя отметил, что на первых порах навыки появляются невероятно часто, но с каждым уровнем их выпадение стремительно уменьшается. 6 очков навыков он раскидал по старому принципу. 3 ушло в выносливость, 2 в силу и 1 в ловкость. Он, будучи уже 8 уровнем в избытке, получал малые пилюли выносливости и еще несколько довольно полезных предметов. Малая пилюля духа восстанавливает небольшое количество духа. Вне боя восстановление происходит быстрее. Ну и наконец тот предмет, что похоронил часть планов о безбедной жизни. Малая редкая пилюля лечения болезней. Исцеляет средние немагические болезни. Уничтожает рукотворные вирусы 1-го класса опасности. Уничтожение вирусного заражения в случае контакта живого объекта с вирусом не больше 30 секунд. Конечно, за все время Сергей получил лишь одну такую таблетку. А ведь от убийства немым зомби также выпадали сокровища. У него скопилось уже 3 штуки пилюль выносливости и целых 4 духа. Вот только Сергей был уверен, что власть имущие смогут без проблем получить столько таблеток, сколько им нужно. Следовательно, необходимость в магах жизни будет уже не столь востребована. Не стоит забывать и о ограничении системы. До 30 уровня Сергей мог взять только 3 активных навыка, и как минимум 2 он уже взял. 3-й навык обязан был стать боевым, иначе Сергей попал бы в патовую ситуацию. Рост уровней осуществлялся через сражение и уничтожение зомби, но вскоре предстоит сражение с эволюционировавшими мертвецами. Его товарищи еще не знают об этом, но он сам владеет подобной машиной смерти. И чем он сможет помешать такой твари? Вылечит ей какую-нибудь болячку, Сергей клял себя за взятие бесполезного навыка жизни. С другой стороны, в глубине души он понимал, что в любом случае взял бы столь вкусно выглядящий навык. После утомительной подборки снаряжения, во время которой Лиза вдоволь прошлась по красоте одежды и высказалась, что ее создатели совершенно не знают, что такое стиль, все отправились за продуктами. Еще один этаж вниз и очередная толпа мертвецов. Очевидно, пришли новые с улиц, ведомые не пойми чем. Возможно, подумал Сергей, мертвецы обладают каким-то чувством жизни, позволявшим им знать, где скрываются живые. Зомби было так много, что вокруг повис невероятно отвратительный запах скотобойни. Тела еще не успели начать разлагаться, но кровь и разорванные внутренности никто не убирал. Все это амбре двигалось перед стеной мертвецов, деморализуя каждого, кто желал выступить против них. Мертвые женщины, мужчины и даже дети – вот кто был врагами немногочисленной группы выживших. В какой-то особо опасный момент, когда вся их группа вынуждена отступала под натиском, закидываясь пилюлями, чтобы быстрее восстановиться, Сергей отметил один положительный момент присутствия девчонок. Без них Сергей с парнями могли и не сдержать алчущую плоть и толпу в почти полусотни мертвецов. Немого Сергей был вынужден отозвать поближе к себе. Все же малейшие укусы или сильно порванная одежда, и с маскировкой можно было попрощаться. Сергей не мог предсказать реакцию своих спутников. Поэтому немой был вынужден наносить редкие удары лишь когда зомби оказывались в непосредственной близости от Сергея. Когда остались буквально последние десятки тварей, сверкнула вспышка выпавшего навыка. Сергей буквально в последнюю секунду успел ухватить сероватую карточку с явным металлическим блеском. Отойдя за спину немому, он вчитался в описание навыка, и на его лице появилась широкая улыбка. Глава 8. Карточка навыка 3 уровня. Рыцарский доспех. Активный навык. Позволяет пользователю призвать и мгновенно облачиться в рыцарский доспех. Внимание! Навык оказывает влияние на ваши основные характеристики. 50 ловкости, плюс 30 силы, плюс 30 живучести, плюс 100 выносливости. Прочность доспеха, 100. Активация потребляет 4 МР, поддержание работы 2 МР. Повторное использование навыка восстанавливает прочность. Повторная активация потребляет МР в зависимости от целостности доспеха. Ограничение. При получении большого количества повреждений и растрате запаса прочности, доспех исчезает. На данный момент Сергей находился на 9 уровне. Сражение с мертвецами дало ему еще один уровень. Вспомнив о чудовищных ощущениях после потери всей духовной силы, Сергей, скрипя сердцем, добавил одно очко в дух, а второе в ловкость. Слишком уж чудовищный был штраф к этому параметру. Глубоко вдохнув, Сергей активировал навык. Мир мигнул, и уже в следующую секунду Сергей сделал тяжелый шаг вперед от изменившегося центра тяжести. Привычный угол зрения изменился. Мало того, что по ощущениям Сергей стал сантиметров на 15 выше. Причем совершенно не чувствовалось, что он стоит на каких-то толстых подошвах. Так и перед глазами появилась еле видимый барьер, который и не думал исчезать, куда был Сергей не посмотрел. Да это же шлем. Наверное, он полностью покрывает голову, и не будь в нем такой функции, я бы смотрел через узенькие щелки, через которые ничего бы не увидел. Сергей с восхищением поднял руку, чтобы полюбоваться на узоры на своей стальной руке. Хоть он и понимал, что этот доспех своего рода твердая иллюзия или еще какая-то странная магия, но сочленения доспехов сгибались завораживающе. Идущие внахлёст пластинки сгибались каждая в нужную сторону, подлазили под друг друга, чтобы владелец брони не чувствовал стеснения. При этом не было видно ни одного ремешка или крепления, создавая ощущение, будто все части доспеха никак не скреплены вместе. «Возможно, так оно и есть», — подумал Сергей. «Сомневаюсь, что возможно придумать столь громоздкий доспех, который не будет мешать пользователю двигаться». Сергей мог как угодно наклоняться или двигаться. Доспех не стеснял движения от слова совсем. Вот только навык рыцарского доспеха имел один весомый, даже не так, огромный минус. Сергей попробовал нанести удар по воздуху. Каждое движение происходило словно в замедленной съемке. Как будто он опустился под воду, где его еще и заставили драться. Сергей мог бы посмеяться над скоростью удара, если бы от этого не зависела его жизнь. Характеристики после включения доспеха были следующие. Первые цифры обозначали природные показатели Сергея, цифры же в скобках показывали характеристики с включенным навыком. Сергей Некрасов. Уровень 9. Класс. Сила 10, 13. Ловкость 11,